Хорнарина была новая любовница Байрона из простонародной среды с видом дикарки. «Вы увидите, что она красавица», — сказал Байрон Шелли. «Большие черные глаза и стан Юноны, волнистые волосы, которые блестят при лунном свете, одна из тех женщин, которые, полюбив кого-нибудь, пойдут за ним в самый ад. Я люблю эту породу животных и, конечно, предпочел бы Медею всем женщинам в мире». В самом деле, это было странное животное, эта красивая булочница и совершенно неукротимое животное. Она была так свирепа, что прислуга ее страшно боялась. Даже Тита, гигант-гондольер поэта, ревнивая, несносная, лживая, как демон, и невероятно смешная по виду, с тех пор, как сменила свою прекрасную шаль на элегантные платья и шляпки с перьями, которые Байрон бросал в огонь, как только она их покупала. Но Байрон сносил ее безумные выходки, потому что она его забавляла. Ему нравились ее живость, ее венецианский говор, ее буйный темперамент. Общение с таким элементарным, близким к животному существом лучше, чем все остальное, давало ему отдых от умственного труда. Благодаря ей его поэма легко подвигалась вперед, в великолепном порыве, имевшем что-то общее с естественной и стремительной яростью океана и влюбленной женщины. Супругам Шелли, которые были сама цивилизация, это великолепное животное сильно не понравилось. Они обменялись грустными взглядами. В продолжении нескольких дней, проведенных ими в Венеции, Шелли ближе присмотрелся к жизни лорда Байрона и вынес о ней суровый приговор. Байрон развратничал с уличными женщинами, которых приводили к нему его гондольеры. Потом, недовольный собой, он объявил, что человеческий род достоин только презрения. Его цинизм казался Шелли только элегантной маской для прикрытия животных стремлений. Наконец, Шелли вернулись назад в Эсте. Им было грустно, что они возвращаются туда без своей маленькой девочки, но дом был веселый. В саду виноградные шпалеры вели к прелестному павильону, который сделался любимым местопребыванием поэта. Оттуда виднелся на первом плане старый замок Д'Эсте. Потом, как зеленое море, гладкая равнина Ломбардии, на которой прекрасные виллы составляли как бы островки, купающиеся в туманном воздухе, а вдали уединенная Падуя. И Венеция со своими куполами и колокольнями, блестевшими золотом в синем, как сапфир, небе. Шелли работал, он начал «Освобожденный Прометей» лирическую драму в подражании книге Иова. В стихах, легких, как взмахи крыльев, он старался передать меланхолическую красоту этого осеннего неба, но как только падало сладостное возбуждение работы, он себя чувствовал забытым, одиноким. Ему казалось, что в этой хрупкой барке, которая уносила под чужим небом маленькую группу молодых изгнанников из Англии, скорбь стала на руле. Глава 9. Римское кладбище. Месяц спустя надо было вернуть Байрону его виллу и отвезти к нему Аллегру. Дождь и зима внушили Шелли желание переехать на юг. Чтобы быть счастливым, он имел потребность в тепле и симпатии. Непривычные климаты и незнакомые города возбуждали в нем меланхолию.